Фаза 0.5. Проходит месяц. Дом Ранда, предателя, был сожжен. Его вещи были сброшены в море, а его тело было оставлено на неделю до похорон на общем кладбище. Сквозь кладбище дул сильный соленый ветер с моря. Отдельный пустырь в удаленном месте. Там возвысились невыразительные и безымянные плиты, выделяясь на утесе. Позади него было море, и надгробия, открытые ветру, печально склонились. Перед одним из них расслабленно сидел юноша. «Боже, даже после смерти ты все еще доставляешь проблемы!» Пробормотал себе под нос Чуя с угрюмым выражением лица. «Все записи, которые ты собрал, были уничтожены мафией. Из-за них расследование превратилось в сплошную боль. Вся информация о том правительственном учреждении, в которое ты проник 8 лет назад, об Архабаке, пропала!» Чуя глядел на белое надгробие. Судя по всему, старый камень был где-то подобран, и на нем повсюду были трещины. Возле его основания цвел и покачивался в своей легкой манере одинокий одуванчик. «Что ж, даже оставшись в живых, ты бы никому не сказал об этом!» Сместив свой центр тяжести вниз, Чуя встал с плиты, на которой сидел. Засунув руки в карманы куртки, он отвернулся от надгробия Ранда. «Увидимся! Я еще приду!» Его находит светловолосый мальчик Ширас, который пришел для того, чтобы извиниться и сообщить, что овцы нашли решение своим проблемам. После этого он вонзает в Чую нож, покрытый крысиным ядом, и говорит ему о присоединении овец к СППГ. Они хотят избавиться от Чуи, так как боятся, что он действительно присоединится к мафии. А это означает их скорую смерть. Вместе с СППГ у них больше защиты, нежели когда они существуют отдельно. Чуя использует свою способность для того, чтобы отделить часть утеса, и он падает в море. СППГ и овцы преследуют его. «Никчемный, из меня лидер». Покрытый морской пеной, Чуя едва выдавливал из себя слова. «Я был тем, кто сделал свою организацию бесполезной». Когда Дозай приходит к побережью, он ждет его. Дозай говорит, что сейчас он стоит во главе отряда, официально присоединившись к мафии. Он отмечает, что находится здесь не ради Чуи, а ради того, чтобы убить всех овец из СППГ. Однако, он может поменять свои планы, если так скажет его коллега. Чуя осознает, что это сделка. И просит Дозай не убивать овец. Этих детей. Он соглашается, и после приказывает отряду продолжить то, о чем они уже договаривались, и уходит. Тогда Чуя понимает. Дозай сделает тот звонок в игровом центре, чтобы посеять семена недоверия среди овец. И заставить их увидеть, как Чуе было важно дело об Архабаке. Нежели они сами. Плюсом, создав ту ситуацию, от которой Чуя не смог бы отвертеться простыми отговорками вроде «это ради членов овец». Чуя называет Дозай дьяволом. Теряя сознание, в конце он бормочет. «Разве это не великий из...»